Лина опрокидывала рюмочку, и глаза у нее сверкали. Стас ей явно нравился. Но когда пришел ВН, атмосфера как-то сразу скукожилась, застыла. Он отдал план, и Стас с Линой склонились над ним. Ирина и он сам оказались как бы не у дел. Ирина встала и сказала, что пойдет готовить ужин. ВН, вспомнив, что не убрал пустую бутылку Орла, забормотал, что ему нужно что-то сделать, и он скоро придет. Но никто их не задерживал. ВН промчался довольно невежливо впереди Ирины и успел только забросить бутылку под канапе, как тут же она и вошла. Посмотрела на Леху и с сожалением сказала: «Бедненький, мается, наверное. На какой-нибудь тяжелой работе работает». «Где он работает, Владимир Николаевич?» «Грузчиком», — брякнул первое попавшее на ум и был недалек от истины. Иногда Леха этим подрабатывал, опять же на бутылку. Пить он приучился в армии, когда работал банщиком. Банщику доставалось все оставшееся, недопитое. Но банщика-солдата еще и угощали, так сказать, платили ему за хороший пар и за удовольствие своих жен. Правда, этого они, к счастью, не знали. До армии Лешка не пил. Не нравилось. Да и мама не велела. Говорила, что это гадость и бесовское дело. Хоть и была она комсомолкой-спортсменкой, но, по сути, совершенно простой бабенцей со всеми суевериями и прочей фигней. Но про вино говорила правильно. Приезжал еще суровый дядя Боря, который ушел на пенсию с вредного производства и поселился в избенке где-то в лесах среди огромного лесного озера и никого туда не звал и не пускал. Говорил, станут ездить, нагадят, накидают бутылок, напьются, всю рыбу мне распугают. Дядя Боря приезжал раз в месяц к младшей сеструхе, которую очень любил, и обожал маленького Лешеньку, мальчика с ясными, немного печальными глазками, очень любознательного и очень послушного. Вот и дядя Боря, в одночасье бросивший пить, рассказывал в жутких картинах, что это за зелье и как оно страшно действует на человека. Леша слушал маму и дядю Борю и к вину не притрагивался, а в армии как-то взял и попробовал. И как понравилось, он чувствовал себя властителем вселенной. Он все мог. Ему было отчаянно весело, и он любил всех женщин, какие попадались ему на пути. И как любил, что они плакали, каждая, когда с ним расставались. Пришел он из армии совсем другим человеком. Хотел устроиться банщиком, но мама не позволила, а пристроила его по специальности к ним на фабрику, где он со своей бригадой только и делал, что пил и трахался, трахался и пил. Теперь, правда, наступало похмелье, которого в армии не было. И Леха стал пить неделями, ночевать где попало и как попало, лишь бы с утра было пойло и под боком девка. Мать вначале рыдала и вытаскивала, находила из любой конуры. С фабрики Леху в конце концов прогнали, уже не принимая во внимание слезы их лучшей работницы. Начальник сказал ей так: «Ты — одно, твой сын — совсем другое. Он нам такой не нужен, прости уж». Так Леха оказался безработным и пожелал жениться на районной побледушке Люське, у которой последнее время жил. Но мать нашла его там, двинула Люське по морде, ему тоже, а на мать он руку поднимать не смел пока. Люська плакала, а мать пинками выгнала его из Люськиного дома и также привезла домой. Они жили уже не в коммуналке, а в отдельной квартире, которую мать выработала, выпросила, выплакала. Дома она отдала Лехе полстакана самогона, завалила в ванну отмокать и неделю закрывала на ключ. Вот эту неделю он не пил, пришел немного в себя и, поклявшись матери, что никогда в рот не возьмет, уехал в родной район Лефортово, где они всю жизнь жили в коммуналке и где корешились все его друганы. Там он и попал в лапы Мордвина и стал вроде мальчика на побегушках. Но Мордвин говорил, что очень скоро он Леху задействует в дело. И тогда все кровавыми соплями зальются. А они будут молодцы и богачи. Но пока задействовать Леху не спешил. Подкидывал 10-15 тыщенок. Не каждый день. Так, раз в неделю, не больше. Да засылал с какими-то записочками то к Седому, то к Грину, то еще к кому-то. Но Леха был терпеливый и послушный парень. А Мордвина он уважал за крутость, богатство и доброту к нему, Лехе. Но жить Лехе было негде. Мордвин никого из своих корефанов к себе в дом не приглашал. Лишь в переднюю, откуда можно было видеть край комнаты с темным, видно сразу дорогим покрытием на полу, бархатным, и кресло велюровое, в котором всегда восседала матушка Мордвина. Сухая, старая, седая, с недовольным лицом. Говорили, что у Мордвина все стены в его трехкомнатной квартире увешаны картинами. Жил Мордвин с матушкой вдвоем. С женщинами был хамоват и ими не интересовался. Он любил травку и другие разности, подобные ей. Вот по этим причинам маму Леха боялся. Тем более, что она пригрозила позвать дядю Борю. А уж его-то Леха страшился незнамо как. Перебивался он у случайных людей и у Людки, просто подруги бабы пьющей. Хороший, всегда поделится и водкой, и сигаретой, и куском колбасы, если таковая есть. Бывали времена, когда Леха ходил по лестницам и собирал из банок окурки тех, кому дома не разрешали курить. Но Людок померла внезапно от цирроза печени. А ведь была такая бодрая и молодая, едва за 40, только очень толстая и с сизым всегда лицом. Остался ее муж, Валерик, который уже не мог сказать «мама». Его забрал к себе отец, и эта стоянка ёкнулась. Леха остался практически на улице, потому что к маме он не имел права идти. Иногда звонил ей по телефону, плакал. Просил прощения и говорил, что едет домой и больше в рот спиртного не возьмет. Мама отвечала: «Приезжай, тебя дядя Боря ждет». И вешала трубку. А Леха, услышав про дядю Борю, естественно, домой и носу не казал. Вот на этом периоде и познакомился ВН с Лехой. Через часок-полтора вернулась Лина, одна. ВН был рад, что Стас не приволокся пить чай и здесь. Но Лина объяснила, что звала его, но он не пошел, поскольку Владимир Николаевич его, похоже, недолюбливает. И прав. Познакомились они при неприятных обстоятельствах. И Стас никоим образом себя не оправдывает. Но ему приходится отдавать долги за квартиру. И тут уж не до чистоплюйства. Делаешь, что дают. Видно было, что Стас ей приглянулся. «Постарался уж», — подумал ВН. Рассказывал, наверное, со слезой в глазу. Лина и растаяла. Вен не мог не признать, что Стас был сегодня элегантен, вежлив и хорош собой. Они прошли на кухню и для беседы разговелись еще чайком. Леха все спал. И Лина не зло, а весело сказала: «Конечно, ваш Леха неизмеримо лучше Стаса». «Лучше», — ответил серьезно ВН, не принимая шутливого ее тона. — Чем же, позвольте спросить? Что не просыхает и даже головы за день не поднял? Не говорю уже о мыслях, которых там нет. И, увы, милый Володечка, и не было. Уже натянуто звенящим голосом сказала Лина. — Что пьет, это ужасно, но чисто по-человечески. — Ирина Андреевна, — обратился ВН к замершей до немоты во время их перепалки Ирине. — Скажите, только абсолютно точно, как вы чувствуете про одного и другого? Лишь свои ощущения. Ирина несколько замялась. Ей не хотелось обижать ни того, ни другую. Оба, она так считала, были ее благодетелями, потому что она сказала «усредненно», однако приметливо. Стас — интеллигентный мальчик, но, мне кажется, подпорчен легкими деньгами и способом их добывания. А Леша — в сущности простой, хороший парень, ранимый и честный, но тоже подпорчен, алкоголем. Не знаю, насколько и можно ли что-то с ним сделать. Мне его жаль. У них со Стасом разные жизни. Неизмерим уровень.